Глава 22. Я выхожу из дома, чтобы, наконец, направиться в новый мир. Сегодня я приступаю к работе. Ощущение, будто иду в первый раз в первый класс. По крайней мере, так я всегда это себе представляла. На первом этаже я резко останавливаюсь, чтобы повесить табличку, которая уже давно ждала своего часа на моей кухне. Лифт потребляет электричество, он отнимает у нас энергию. Оставим его тем, кому он действительно нужен. Чем меньше у человека потребностей, тем больше он похож на Бога. Я написала это розовым маркером и пририсовала маленькую молнию, чтобы звучало не так зловеще. Я прохожу через двор с рюкзаком за спиной. Чувство предвкушения дарит мне такую легкость, что я даже решаюсь на небольшое отклонение от маршрута. Недавно в поле рядом с Навильо скосили траву. Туда-то я и направляюсь. Идя по набережной вдоль канала, я ускоряю шаг, улыбкой приветствую уток, смотрю на свое отражение в холодной воде, прячущей за своей рябью мой сонный взгляд. Но все-таки я уверена, что в моих глазах появился новый блеск. С поля веет ароматом свежескошенной травы. Я сразу подмечаю тут и там прорастающий подорожник. Я люблю подорожник. Это скромное, но удивительное растение. Он растет везде — на лугах, на детских площадках, на тропинках, в деревенских амбарах, во дворах многоэтажек, в трещинах на асфальте, вдоль дорог. Растет там, где его могут затоптать, но не сдается. Я срезаю подорожник кусачками. Дома я сяду на кухне и отделю соцветия от листьев. Каждая часть этого растения обладает особыми свойствами. Их у подорожника не счесть. Антибактериальное, противовоспалительное, вяжущее, заживляющее, успокаивающее, противоотечное. Мало того, он еще и съедобный. Если понадобится, часть я использую свежим, часть засушу и отдам Дали и Трофео, а может даже и Аделаиде, а оставшиеся положу в морозилку, чтобы круглый год иметь запас под рукой. Щелк, режут кусачки. Я кладу отрезанный подорожник в пакетик, который взяла с собой. Щелк. Режут еще раз, и я слышу пение мамы, которая сидит рядом на корточках со своей плетеной корзинкой. Мы часто собирали с ней вместе лекарственные травы. Щелк. Мама поет, как раньше, бережно складывая подорожник в корзинку. Она всегда выбирала песни, в которых пелось о потерянном времени или о сделанном выборе. И голос ее, казалось, шел из какого-то далекого недоступного места. Щелк. По тонким пальцам пробегает дрожь. «Мама, твой голос похож на плач. О чем ты сожалеешь?» Щелк. Я чувствую, как к горлу подступает ком. Дыхание учащается, сердечный ритм ускоряется. Щелк. Мама продолжает свою похоронную песню, и я ничего не могу сделать. Щелк. Кусачки выскальзывают у меня из пальцев и падают на траву. Я складываю руки в замок и смотрю вниз, потому что на небо смотреть невыносимо. Жду. Какая-то часть меня еще цепляется за то, что я делала. Еще достаточно в это верит, чтобы мир, Навильо и поле не расплылись окончательно. Я сажусь на землю, делаю глубокие вдохи. Чувствую свежесть под ладонями, сжимающими влажную землю. Дышу. Я подбираю кусачки и продолжаю собирать подорожник, пока не набиваю им целый пакет. Кладу пакет в рюкзак. Я почти успокоилась. Застегиваю молнию, и этот звук в тишине полей напоминает мне писк насекомого, кружащего вслепую вокруг цветка. Это насекомое я? «Я заскочу в агентство. Позже увидимся», — ставит меня перед фактом шерсть с примесью шелка, подняв дверь и открыв магазин. «Удачи!» Мы переглядываемся. Мы совершенно друг друга не знаем, но нам придется как-то друг другу довериться. Обе набираем в грудь воздуха, чтобы что-то добавить, но толком не знаем что, поэтому просто прощаемся кивком. Я остаюсь одна. В магазине, погруженном в полумрак, холодно и сыро, несмотря на то, что за окном весна. Чтобы впустить теплый воздух, я распахиваю дверь. «Привет», — говорю я вещам, которые молча меня дожидаются. «Я Гея». «Ну что, за дело?» Я осматриваюсь, не зная, как и с чего мне начать. Да, конечно, у меня есть секретный план, но почему бы не совместить приятное с полезным? Спасенная вещь может однажды спасти тебя. Смахну-ка я с вас пыль, как раз познакомимся друг с другом получше. Идет? Думаю, они отвыкли от того, что к ним так напрямую обращаются. Надеюсь, не будут против. Я достаю из рюкзака пипедастр и уже приступаю к делу, как кто-то вдруг стучится в окно витрины. Я резко оборачиваюсь в уверенности, что это риэлторша что-нибудь забыла или чего хуже передумала. Но это оказывается Аделаида. «Мне только что перезвонила секретарша Маргарет», сообщает она мне через стекло, широко открывая рот и активно шевеля губами. Я выбегаю наружу. «И?» «И? Маргарет приедет!» «Что?» Я осознаю, что все это время в это не верила. «Приедет сюда, в магазин?» «Именно!» «А что еще она тебе сказала?» «Больше ничего, только то, что будет здесь в следующее воскресенье». Я стараюсь сдержать восторг, а у самой перед глазами Дороти. Она ходит по своему магазину грациозно, как королева. Как же я ее ждала! Потом я вспоминаю отца, который считал покупку и продажу вещей чем-то постыдным, и мое счастье подергивается дымкой грусти. Но все же мысль о том, что Маргарет приедет, и что это я как-то на это повлияла, придает мне сил. «А пока нам нужно устроить так, чтобы магазин за это время никто не купил», — говорит Аделаида. «Нам нужен план». От чувства, что у меня есть союзница, за спиной вырастают крылья. Это совершенно неведомое для меня чувство. Я больше не одна, повторяю я, сама себе не веря. У меня есть подруга. Если бы кто-то мне сказал об этом еще неделю назад, я бы ответила, что для этого нужно чудо или волшебная палочка. Как только Аделаида уходит, я пытаюсь сосредоточиться на окружающих меня предметах. Покрывающий их слой пыли очень толстый и липкий. Прежде чем браться за пипедастр, лучше вынести на улицу ткани и шторы. Я начинаю со свернутого в рулон персидского ковра. Он свалился на журнальный столик и придавил фарфоровые китайские статуэтки, которые я видела, когда приходила сюда в детстве. Я отмечаю в уме, что начну с них, когда доберусь до починки. Ковер ужасно тяжелый. Вытащив его на улицу, я ставлю рулон на тротуар под новую табличку «Продается», которую сегодня утром повесила шерсть с примесью шелка. Когда я прислоняю ковер к стене, из него вылетает облако пыли и покрывает меня с головы до ног. Волосы и комбинезон у меня теперь серые. Я сдуваю с лица челку и чихаю, как заведенная. Терпение. Я выношу на улицу две парчевые занавески, пару кружев, комплект из трех кресел в викторианском стиле, одно кресло из букового дерева в стиле модерн с подушками огненно-красного цвета, три круглых ковра в стиле баухаус, два кимоно, кучу перуанских пончо ручной работы, пять свадебных накидок, два платья из тафты, 20 метров серого муара. И, наконец, драгоценнейший набор льняных полотенец, когда-то принадлежавших Ади Лавлис, считающейся, согласно табличке, первым программистом в мире. «Это что, блошиный рынок?» — слышу я у себя за спиной. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы узнать голос риэлторши. «Пусть немного проветрится, а я пока протру внутри пыль. Так мне будет понятнее, что нужно чинить, а что нет», — объясняю я, но, заметив скептический взгляд, продолжаю. «Просто если вещи будут грязными, я не смогу их починить. На завтра у меня запланированы просмотры. Чтобы вот этого всего тут не было, понятно?» «Конечно. Не заставляй меня жалеть. И проследи за табличкой, если сможешь. Я так понимаю, воры тут непритязательные». Я жестом предлагаю ей взглянуть на магазин. В нем уже стало просторнее. В лучах солнца танцуют пылинки, а детали интерьера начинают вырисовываться как элементы пейзажа через запотевшее окно, по которому кто-то провел рукой. «Посмотри, какая красота!» Шерсть с примесью шелка отрывает глаза от телефона и тут же начинает кашлять, чихать и тереть глаза. Она не оценила зрелище и спешит скорее выбраться на свежий воздух. «У тебя аллергия на пыль?» «Да там кто угодно бы расчихался! Какой-то ралли-Дакар!» «У меня в рюкзаке подорожник. Любой насморк как рукой снимает». «Пусть лучше пыль рукой снимет». «С этим этапом я уже почти закончила». «Значит, переходи к следующему. Не теряем времени». Я достаю из рюкзака хозяйственное мыло, уксус, соду и оливковое масло. «Что завтра будут за просмотры? Кто придет?» Она пожимает плечами. «Одна пожилая дама, которая хочет открыть тут бутик, а еще управляющий сетью фастфуда. И этот твой милейший приятель, который все никак не отстанет». Она кивает в сторону стены, отделяющей нас от табачной лавки. Кто же победит?» Бросаю я с нарочитой небрежностью. «Дай подумать. Может, тот, кто больше заплатит?» «А я-то думала, счастье за деньги не купишь». Она смотрит на меня с некоторым любопытством. «У меня сейчас встреча в центре, так что я побегу. Чтобы вечером магазин выглядел прилично. Бизнес из бизнес». Как только она заводит свой мини-купер и исчезает за горизонтом, я бегу к Джеппа. Кроме подорожника, у меня с собой два пучка спаржи. Взамен я попрошу его сделать мне дубликат ключей от магазина. Есть у меня одна идейка. Даже две.